С тыльной стороны здания имелись две пожарные лестницы, начинавшиеся на некоторой высоте над землей. В крайнем случае можно было подкатить под одну из лестниц машину и использовать ее как трамплин. Однако это было несколько рискованно. У меня был свой путь. В подвальном помещении был угольный бункер, а для засыпки угля существовало специальное отверстие в виде продолговатого окна с заслонкой, которое никогда не запиралось. В этом я смог убедиться и на этот раз, легко приподняв заслонку. Проход был весьма неудобным и грязноватым, но раздумывать было некогда. Я опустился на колени, боком пролез в отверстие и по скату скользнул вниз в черную пустоту. Тотчас же мои ноги погрузились в груду угля. Заслонка захлопнулась за мной, и я оказался в совершенно непроглядной темноте. Однако здесь мне был знаком каждый дюйм. Шагнув с кучи угля, все более понижавшийся, я дошел до угла справа и в глубине его нащупал проход в смежное помещение, служившее запасным бункером для угля, которым практически никогда не пользовались. Так как до сего времени, несмотря на ремонт, не было сделано соответствующее дополнительное отверстие для засыпки угля. Вот это то самое невзрачное, неудобное и заброшенное помещение и было в свое время предметом наших особых забот. Я повернул выключатель, и грязное помещение осветила слабая лампочка. Я сразу почувствовал себя в прошлом. Мне показалось, что все здесь выглядит точно так же, как и 20 лет назад. Старинная квадратная печь с обрывками асбестовых листов, дубовые полки, заваленные всевозможными и никому не нужными вещами, и всюду угольная пыль, на всем, везде, за исключением одного места. Вернее, в этом месте ее было меньше. Одна из средних дубовых полок при применении особого приема легко отодвигалась от стены, в которой находилась замаскированная ниша-тайник. Она служила арсеналом для доверенных членов клуба в прошлом. Здесь хранились ножи, кинжалы, патроны, несколько револьверов. Не имея намерения задерживаться возле этого тайника, известного многим надежным членам клуба, я все же не удержался от любопытства мельком взглянуть в него. Захватив привычным жестом нижние опоры полки, я сразу заметил некоторое повреждение. Надколотая доска и изогнутая железная петля свидетельствовали о крайне неумелом обращении с механизмом. Похоже было, что кто-то искал тайник, нашел его и долго возился, пока наконец не добрался до него. Открыв нишу, я заглянул внутрь. Кроме ножен и кобуры, там ничего не было. Плотный слой пыли был стерт немного, видимо, недавно чьими-то торопливыми руками. Остался лишь нелепый отпечаток лежавшего здесь также недавно револьвера, похоже, мелкокалиберного. Поспешно толкнув полку на место, я подошел к тому участку фундамента здания, где находился тайник, святая святых, известная только мне и Беннету, сооружавшим этот тайник. Он был сделан внутри цементных блоков, составлявших фундамент здания. Никакие простукивания не могли бы его обнаружить, так как здесь приводился в движение цельный тяжеловесный блок. Никакие пожары не были ему страшны. Простой надежный механизм был в свое время разработан для нас группой инженеров и стоил нам немалых денег. Теперь я уже был более чем уверен в том, что именно здесь находится предмет поисков стольких людей. Беннет, как никто, был привержен прошлому. Он романтизировал его, преклонялся перед ним, всегда стремился сохранить то, что напоминало ему о далеких днях. Он был организатором клуба, а клуб его детищем и пьедесталом. Его мысли всегда крутились вокруг клуба. Клуб был в сущности его жизнью, даже тогда, когда он превратился в важное ответвление тайного мощного синдиката, до сего времени недосягаемого для полиции.